Подушка, на которой я восседал, была жесткой, и я пытался найти удобную позу. Мальчик, которого турок распекал в магазине, принес поднос с двумя грушевидными стаканами, армуди, мелко наколотым сахаром и сухим печеньем. Словно я и не покидал свой город с уютной чайханой на берегу Каспийского моря. «Почему я не переехал в Турцию?» — переспросил меня хозяин. «Не буду говорить о себе. Просто мусульманин моего достатка, человек небогатый, имеющий свое маленькое дело. Знаете, почтенный, лучше, чем в Израиле, нам нигде не будет, ни в Турции, ни в Египте, особенно сейчас, когда население страны ищет компромиссов с арабским населением. Ведь бунтуют в основном мальчишки, бросают камни, сеют раздор. Серьезные люди в этом не участвуют. Серьезные люди понимают преимущество такой страны, как Израиль». Хозяин немного помолчал. «Дело это сложное, ведь надо соблюдать и принципы ислама, а ислам — довольно жестокая религия. Пророк Мухаммед был великий человек, но добился всего не прощением и пониманием, а непримиримостью и жестокостью. Может быть, в те времена так и надо было поступать, но в наше время такой подход не даст результатов. А Мухаммед считал, что все методы хороши для утверждения ислама, и убеждение, и сила, и коварство. Взять хотя бы историю Мухаммеда и его ученика Али. Когда враги решили убить Мухаммеда, тот оставил на своем ложе Али, покрыв его своим зеленым плащом, чтобы запутать врагов. Понимаю, Мухаммед спасал себя для дела ислама, но он мог бежать не один, а взять с собой и Али, не приносить его в жертву. Слава Аллаху, убийства не случилось. Но все же я эту суру не понимаю. «А вы еретик», — вставил я. «Нет, мне бы хотелось, чтобы поступки человека, которого я высоко ценю, не вызывали в моем сердце смущения». Хозяин умолк. Помешивая ложечкой в стакане, он выжидал, когда гость первым коснется стакана. Давно я не пробовал такого вкусного чая. Густой, он вязал язык и небо особым ароматом. Хорошая хозяйка у этого турка. На Востоке принято судить о достоинстве женщины и потому, как она справляется с чаем. «Вы почтеннейший, изволили сказать, что арабам живется не так уж и плохо в этой стране», — заметил я в традиционно восточном уважительном стиле. Турок кивнул, возвращая стакан на ковер. «В таком случае, как вы относитесь к вопросу о возвращении земель, которыми овладел Израиль в шестидневной войне?» «Отрицательно», — ответил хозяин. «Ни в коем случае. Это будет началом конца государства Израиль. Нащупав слабинку, объединенные арабские силы примутся разваливать Израиль с новой энергией. Тогда или конец Израилю, или конец всему миру, учитывая атомный потенциал страны, приговоренный к уничтожению. Понимаете, Израиль возник из ничего, на голом месте. Это самая невероятная фантазия XX века, хотя исторически она и оправдана. У Израиля есть много достоинств и один существенный недостаток. Его достоинство – моральная сила народа, инженерная и деловая мысль, воинская доблесть и искусство полководцев. Но один недостаток может перечеркнуть все достоинства – слабая дипломатия. В стране нет мудрых дипломатов. Они в основном дилетанты, отставные военные, бизнесмены или даже, простите меня, террористы. В суровые годы рождения государства ничем не брезговали. Все было оправдано. Потому и методы дипломатии отражают прошлую профессию этих дипломатов. В начале возникновения государства, да, были дипломаты, и Голда Меир, и Бен-Гурион, и Вейцман, они тоже не считали себя чистыми дипломатами, а больше политиками. Но талант дипломатический у них был. Скажите мне, почему Киссинджер, скажем, не стал дипломатическим лидером Израиля? Этот великий дипломат, разве Израилю он не нужен? А ему предлагали. Но он видел недоброжелательность тех, кто засел в правительстве, и думал в основном о своем кресле. С ними Киссинджеру не хотелось иметь дело, он и отказался. А я уверен, что Киссинджер давно бы решил проблему Палестины, вернул бы всех палестинцев, построил им дома, дал работу, к примеру, те же друзы, арабы, а живут интересами Израиля, даже в армии служат. И с палестинцами могло быть такое. Надо показать сущность арабских лидеров, их корыстные интересы. Если завтра наступит мир, палестинцы сразу увидят, что их лидеры ни к чему не способны. Самое большее, на что они способны? Раздувать костер войны и греться у этого костра. Так что жаль, что у Израиля нет мудрых дипломатов. И вообще, у меня много претензий к правительству. Правительство, которое озабочено своим престижем и выгодами, больше, чем выгодами страны, рубит сук, на котором сидит. Мне нравился турок, нравилась его неторопливая, полная восточного достоинства речь. Нравилось, что ему удобно жить в Израиле, а ведь он был мусульманин, представитель народа, враждующего долгие годы с израильтянами. Здравомыслящий человек с дипломом Каирского университета, он много лет работал инженером, а теперь, в связи с болезнью, принял дела своего отца, антикварную лавку. Радушный турок проводил меня до самой базилики Благовещения, что внешним видом напоминало скорее средневековую крепость, чем храм. Окна бойницы в глухой светло-кофейной стене, гладкая башня, не уцепишься, с расчетом на появление врагов. Позолоченная крипта над гротом, в котором Мария впервые услышала от архангела Гавриила благую весть о скором материнстве. Архангел произнес два дивных слова, что стали основой многих великих музыкальных творений, стихов и картин. Архангел промолвил «Аве Мария». На каменной паперти храма мальчик на потеху туристов демонстрировал собачку. По какому-то знаку собачка выдавала точную порцию тявканья, и мальчик обходил немногочисленных зевак с пустой банкой. Неподалеку от Белой мечети, где сограждане по преданию пытались наказать Христа, бросить его в пропасть, возвышалась небольшая церковь Мадонны Страха. Место, где Божья Матерь испытала ужас, узнав о гневе горожан на ее сына.